Глава 1801. Старуха какое-то время стояла в молчании, после чего сделала шаг и обернулась черноволосой, темноглазой девушкой. В ней не обнаружишь ни чрезвычайной красоты, ни прелестной милоты. Не было ни жара на щеках, ни пылких губ, лишь немного сдвинутые брови, острые скулы, немного орлиный нос. Она носила широкую шубу, выглядящую лишь недавно снятой с медведя шкурой. На лбу покоилась кожаная перевязь с рунами и символами, а в руках она держала тот же посох-копье. И все же было в ней нечто такое странное. Словно каким-то невероятным образом, несмотря на плотную кольчужную броню, стальные сапоги, шрамы на руках и шее, она смогла сохранить женственность. Ту самую, что заставляет мужчин тайком смотреть на ту, что среди красавиц не видна ни ростом, ни формами, ни лицом, но все же манит к себе. И не каждый отважится с такой заговорить, предпочтя куклу с внешностью мраморной скульптуры, но взглядом не таким, таким. Спустя столько эпох Пепел так и не смог найти нужных слов, чтобы описать это ощущение. Ощущение мягкой, теплой постели, вечеров, проведенных в полной тишине и молчании, но в покое и уюте. Когда легкое прикосновение руки может подарить больше, чем самые страстные из ночей и самые горячие из поцелуев. Когда во взгляде больше простой, житейской, бытовой мудрости, чем в речах тех, кто разумом зрит сквозь вечность. Очаг, покой, дом, горячий чай, запах лесных трав, мягкие касания, осознание, что человек совсем рядом, вот буквально руку протяни, но нет ни вечного беспокойства, ни душевного метания, лишь четкое знание, что ты не один, что не надо слов. Редкое качество. «Не надо», — отвернулся волшебник, и наваждение исчезло. Рядом с ним, ударив посохом о травы и заставив появиться из воздуха ледяной стул, сидела молодая женщина с лицом, изрезанным шрамами, хищным взглядом, мозолистыми узловатыми пальцами и широкими запястьями. «Моей сестре ты такого не говоришь», — криво улыбнулась Мэп, демонстрируя зубы, больше напоминавшие клыки. «Титания — символ плодородия и домашнего очага», — пожал плечами волшебник. «Это все равно, что попросить тебя снять броню и убрать оружие». «И все же мы обе умеем сражаться и обе умеем быть матерями». «Потому что у тебя есть осень, а у нее весна», — ответил Пепел так, словно его слова имели какой-то смысл. «И, возможно, для зимней королевы так оно и было». Кривая улыбка чуть померкла, став куда более человечнее и ностальгичнее. «Я хотела напомнить тебе о ней, о том, что ты потерял, и...» Разноцветные глаза волшебника на мгновение вспыхнули недобрым сиянием, но тут же погасли, пусть и сохранив в недрах искры жгучей ярости. «Думаешь, я забыл?» Голос волшебника наполнился силой, а цветы вокруг словно померкли, потеряв прежнюю яркость и красоту. «Думаешь, забыл, что боги у меня забрали? Кого я потерял? Хочешь напомнить? Ты? Мне? Не забывайся, Мэп!» На краткую долю секунды рядом с Эшем возник его посох, но уже меньше, чем через удар сердца, исчез. А вместе с ним цветам вернулась былая красота, а искры пропали из глаз великого мага. «Я знаю, что ты хочешь сделать», — прошептал волшебник. «Да?» — Пепел кивнул, после чего посмотрел на восток. «Близится то время, когда сюда явится твой племянник». Голос Эша звучал ровно, сухо и без эмоций. Он говорил о будущем так, словно оно уже свершилось. «И нам придется сражаться, и один из нас падет. Ты пришла сюда, чтобы удостовериться, что в итоге выстоит он, а не я. Хочешь вынудить меня напасть, чтобы ранить и ослабить перед будущей схваткой?» Мэп немного скривилась, отчего ее многочисленные шрамы, оставленные когтями и сталью, стали лишь отчетливее. Пожалуй, среди всех бессмертных духов, демонов и богов найдется лишь немного тех, кто побывал в таком же количестве битв, что и королева зимы и мрака. По легендам, Мэп была даже рождена на поле брани, когда тьма и холод соткались из душ тех, кто пал в битвах с тварями из-за грани. «Я не понимаю, старый друг, почему ты в этот раз стоишь не под одним с нами штандартом?» — покачала головой королева. «Силой ты превосходишь большинство из нас. Я не уверена, что хоть кто-то в честной схватке сможет сокрушить твое могущество». «Могущество», — повторил Пепел и отвернулся от Востока. Теперь его взгляд был направлен куда-то сквозь время и пространство. «Что мне от него, милая подруга? Разве могу я вернуться с его помощью в прошлое и обнять друзей? Могу ли я пройтись по моему родному лугу, а не этому подобию?» Волшебник взмахнул рукой, и цветочный луг вокруг них исчез, уступив место в выжженной долине, где кроме голых камней и редкого кустарника больше ничего не было. Мэп огляделась, и в ее глазах появилось узнавание. Место, где некогда Пепел и другой бессмертный, что был способен создавать иллюзии реальнее, чем сама действительность, сражались за трон короля бессмертных. «Могу ли я вернуть память душе Рейки?» — прошептал Пепел. Мэп посмотрела на старого волшебника, заточенного в теле молодого юноши. Из всех древних лишь к нему одному она ощущала что-то большее, чем холодный расчет, и что-то теплее, чем легкую заинтересованность. «Сколько раз она уже перерождалась?» 9, — прошептал Эш. Мэп легонько кивнула. «И все же, почему ты не с нами?» — повторила она свой вопрос. «А что изменится? Фатализм? Неужели я слышу покорность судьбе в голосе того, кто ворвался в Яшмовый дворец и бросил вызов императору? Того, кто бился с армией богов и демонов, кто низверг Фиденрира, кто расколол душу черного генерала, кто создал страну бессмертных? Кто хватит, Мэп?» — перебил Эш, слегка скривив губы. «Ты не хуже меня знаешь, что нет никакой судьбы и нет книги тысячи». «Знаю и, а есть неизменность», — продолжил волшебник, словно не слыша собеседницу. «И неизменность такова, и каждый раз она есть. И если ты здесь, значит, ты уже приходила, значит, ты пришла, значит, ты придешь снова. В бесчисленных эпизодах наших путей, в клубке всех нитей, интриг и игр, ты здесь и я здесь. Так есть всегда, и было в будущем, и будет в прошлом». Мэп молча посмотрела на посох, который вновь появился рядом со стулом своего хозяина. Простой, пусть и аккуратно вырезанный, 2 метра, не больше. Его можно было бы спутать с походным, если не знать всей той мощи, что таилось внутри. «Мне больше нравилось, когда ты владел посохом из дерева, в которое ударила первая молния, чем из ветви древа мира. Тебе не идет такая манера речи». Пепел лишь развел руками. «Тогда не нужно было его ломать. Мы бились по разные стороны», — напомнила Мэп. Они снова замолчали. На этот раз на куда более длинный срок. Пейзаж вокруг больше не менялся. Сухая земля, изрезанная трещинами, низкое небо с соленым привкусом, не море, а пролитых слез, и немного меди на губах от крови, запахом которой здесь все пропиталось. Кровавый генерал, красный генерал, мастер почти всех слов, величайший волшебник. У него было много имен, но королеве больше всего нравилось просто Эш. «Откуда в вас всех такая уверенность, что если вам удастся победить, то нас всех ждет что-то иное?» — вдруг прошептал волшебник. «Что неизменность изменится?» Мэп ответила не сразу. «Когда-то моему племяннику было достаточно надежды», — произнесла она, направив взгляд в ту же эфемерную даль, что и волшебник. «Наверное, мне теперь тоже достаточно лишь ее. Надежда. А если ничего не будет, Мэп? Если только холод и мрак. Не твои, а другие. Пустота, настоящая, последняя. Что тогда?» «Тогда мы попытались», — твердо ответила королева. «Попутно уничтожив целый мир, погубив бесчисленное множество существ, их истории, жизни, все, чем они являлись и могли являться. Ты хоть понимаешь тяжесть подобного деяния? Хотя нет, никто не может понять. Просто потому, что если ты здесь и я здесь, то у вас еще никогда не получалось. Неизменность оставалась, остается, будет оставаться неизменной». «Это говоришь ты или древо мира в твоей руке?» Мэп кивнула в сторону посоха, на древке которого сейчас покоилась ладонь волшебника. «Нельзя уничтожить судьбу, Мэп», — покачал головой пепел. «Это вызвало бы парадокс. Если бы ты могла уничтожить судьбу, то как появилась бы судьба, по которой тебе было предначертано ее уничтожить? Ведь и ты, и я, мы оба знаем, что судьба — не прямая река с началом и концом, а бездонное озеро. Поэтому мы его и осушим», — кивнула королева, — «и наступит новый день для всех нас». «И что будет в том новом дне? Какие пути перед нами лягут?» Мэп улыбнулась загадочно и даже немного кровожадно. «Не знаю», — честно ответила она. «В этом и есть вся красота, Эш, в незнании. А если мы чего-то не знаем, значит, ошибаемся. А когда ошибаемся, ищем правильные решения. И этими решениями двигаемся вперед и создаем что-то новое, что-то свое. И ты думаешь, это твое новое будет лучше? Может, и не будет. Может, оно будет страшнее всего, что мы видели прежде, но это все еще будет что-то новое, пепел. Так что в третий раз я спрошу, почему ты против нас?» Волшебник посмотрел на собеседницу, после чего вздохнул и отвел взгляд в сторону. «Я просто хочу еще раз их всех увидеть, еще раз с ними смеяться и плакать, путешествовать, страдать, радоваться, еще раз испытать все это. Даже если не будешь помнить, неважно», — улыбнулся волшебник, «мне будет достаточно того, что я знаю, что это произойдет. Мне не нужно верить или надеяться, Мэп. Я знаю». Королева кивнула, поднялась на ноги и подняла свой посох-копье. «Значит, битва?» — спросила она. «Значит, битва», — согласился пепел. «Как было, есть и будет, ибо если ты здесь, значит, мы уже сражались, сражаемся, сразимся вновь». И все вокруг них закипело.